Глава 7. В баре. Гостиница «Тремейн» оказалась далеко за бульваром Санта-Моника, возле городских свалок. Междугородняя железнодорожная ветка делила улицу пополам, и как раз, когда я дошел до дома, на котором должен был быть нужный мне номер, меня нагнал паровоз с двумя вагонами, мчавшийся со скоростью 45 миль в час и грохотавший не меньше, чем грузовой самолет при взлете. Я прибавил скорости и проехал мимо дома, рядом с поездом, а потом свернул на мощенную площадку, на которой раньше, должно быть, был рынок. Там я вылез из машины и из-за угла посмотрел назад. Оттуда мне была видна вывеска «Отель Тремейн». Над узкой дверью старого, сжатого с обеих сторон двумя магазинами с пустыми витринами двухэтажного здания. Это была одна из тех гостиниц, где деревянные панели и балки воняют керосином, сломанные жалюзи болтаются на одном крюке, в мятых занавесках больше дыр, чем линялого ситца, а пружины кровати всю ночь впиваются в ваше тело. Я наизусть знал все про такие места, как гостиницы «Тремейн». В них я спал, в них я отсиживался неделями, в них я ругался с тощими злыми хозяйками, в них меня стреляли, и, может быть, из одного из таких мест меня когда-нибудь вынесут ногами вперед. Тут вы приходите в отчаянии, не успев обрадоваться, что вам так мало надо платить. Тут за вами подсматривают в замочную скважину, тут вас ежеминутно норовят уколоть в самое больное место, тут вас встречают незнакомые оборванцы, которые спускают курок, прежде чем вы успеете поздороваться. Пивная была на моей стороне улицы. Я вернулся к своему Крайслеру, сунул пистолет за пояс и поехал вдоль тротуара назад. Над дверью красными буквами горела неоновая вывеска «Пиво». Большой полотняный навес был спущен, и в нарушении закона целиком закрывал окно. Пивная была построена из обычной ловчонки и занимала половину первого этажа. Я открыл дверь и вошел. Бармен играл в кегли за счет заведения. На табурете у стойки сидел и читал письмо мужчина, вздвинутый на затылок коричневой шляпе. На зеркале позади стойки белой краской были намалеваны цены. Стойкой бара служила простая, грубо сколоченная деревянная перегородка, на обоих концах которой висела по старинному кольту 44-го калибра в тоненькой дешевой кобуре, какую никогда не стал бы носить ни один стрелок. На стенах были развешаны отпечатанные в типографии объявления, советовавшие ничего не просить в кредит и рекомендовавшие средства от головной боли, с похмелья и от горячки с перепою. Среди них висело несколько фотографий с довольно симпатичными ножками. Судя по виду, это заведение даже издержек не окупало. Бармен, бросив кегли, прошел за стойку. Ему было лет под 50. Лицо его было хмурым и раздраженным, брюки понизу обтрепались до бахромы, и ходил он так, словно на каждом его пальце было по мозоль. Человек на табурете продолжал тихонько хихикать над своим написанным зелеными чернилами на розовой бумаге письмом. Бармен положил на стойку обе руки, покрытые пятнами самых невероятных цветов, и глядел на меня с каменной невозмутимостью хорошего комедийного актера. Я сказал: «Пиво». Он медленно нацедил мне пиво, старым столовым ножом сняв пену. Отхлебнув, я взял стакан в левую руку и, помолчав немного, спросил: «Лолида давно не видел?» С таким вопросом, казалось мне, нельзя было напороться на неожиданности. Ни в одной из газет, какие я видел, насчет Лолида и Фуэнта, мексиканца, не было ни слова. Бармен глядел на меня без всякого выражения. Кожа у него над глазами была зернистая, как у ящерицы. Наконец, сиплым шепотом он произнес: «Не знаю такого». На горле у него белел толстый рубец. Кто-то однажды всадил туда нож, вот откуда сиплый шепот. Человек, читавший письмо, вдруг громко загоготал и хлопнул себя по ляжке. «Это непременно надо рассказать музу!» — прогремел он. «Это же черт знает, что такое!» Он слез с табурета, проворно скользнул к двери в задней стене и скрылся за ней. Самый обыкновенный, рослый, чернявый мужчина, каких сотни, дверь за ним захлопнулась. Бармен сказал своим сиплым шепотом: «Лолит, века смешная кликуха, Сюда их куча ходит. Откуда мне знать, как кого зовут? Легавый? Частный сыщик, — ответил я. Да вы не ломайте себе голову. Я зашел просто выпить пива. Этот Лулит был цветной парень, такой светло-коричневый, молодой. Может, я и видел его когда, не припомню. А кто такой Мус? Мус — это хозяин. Мус — магун. Наклонившись, он выудил из корзины толстое полотенце, сложил его пополам, скрутил и, держа за концы, стал катать по стойке. Получилась дубинка, дюймов 2 толщиной и дюймов 18 длиной. Такой дубинкой, если знать, как с ней обращаться, можно без труда переправить человека в лучший мир. Мужчина с розовым письмом вернулся, все еще тихонько посмеиваясь, сунул письмо в боковой карман и направился к Кегельбану. Таким образом он оказался позади меня, в связи с чем я начинал уже немножко волноваться. Быстро допив пива, я слез с табурета. Бармен пока еще не потребовал с меня моего 10-центовика. Он держал в руках скрученное полотенце и медленно катал его взад-вперед по стойке. — Хорошее пиво, — сказал я. — Спасибо. — Заходите еще, — прошептал он и сбросил мой стакан на пол. Это отвлекло мое внимание ровно на секунду, когда я снова поднял глаза. Задняя дверь была распахнута, а в проеме стоял большой человек с большим пистолетом в руке. Он ничего не говорил, просто стоял на пороге, и пистолет смотрел прямо на меня. Дуло было черное и широкое, как тоннель. Человек казался тоже очень широким в плечах и очень смуглым. Сложен он был, как борец-тяжеловес. Вид у него был самый, что и на есть блатной. Не тот вид, какой может быть у человека, настоящее имя которого Мус Магун. Никто ничего не говорил. Бармен и человек с большим пистолетом просто очень пристально глядели на меня. Потом я услышал идущий по междугородной ветке в нашу сторону поезд. Он приближался быстро и с жутким грохотом. Переднее окно пивной было загорожено навесом, и заглянуть в комнату никто не мог. Поезд, проходя мимо, будет грохотать так, что никто не услышит нескольких выстрелов. Шум поезда становился все громче. Надо было двигаться, прежде чем он станет совсем громким. Головой вперед я кувырнулся через стойку бара. Раздался какой-то заглушаемый ревом поезда грохот. Что-то почему-то, видимо, по стене забарабанило. Не знаю, что это было. Поезд мчался мимо в оглушительном крещендо. Я ударился о грязный пол и о ноги бармена одновременно. Он сел мне на шею. От этого нос мой уткнулся в лужу прокисшего пива, а ухо — в какой-то очень твердый и острый выступ каменного пола. В голове моей от боли словно взвыла сирена. Лежа наполовину ничком, наполовину на левом боку вдоль низкого дощатого настила за стойкой бара, я выдернул из-за пояса пистолет. Прижатый брючиной он чудом не выскользнул на пол. Бармен издал какой-то обозначавший крайнее недовольство ракочущий звук, и в меня вонзило что-то горячее. Так что в эту минуту выстрелов я больше не слышал. Я не стал стрелять в бармена, только двинул его изо всех сил дулом револьвера по той части тела, которая у некоторых людей отличается особой чувствительностью. Он оказался как раз одним из таких людей. Грузная 50-летняя туша взвелась вверх, как обезумевшая муха. Если он не издавал душераздирающих воплей, то не за недостатком желания, а из-за отсутствия голосовых связок. Я еще немного откатился в сторону и снова ударил пистолетом по тому месту, где сходились его штанины. — Хватит с тебя! — зарычал я на него. — Живо убирайся! Мне не хочется делать в тебе вульгарную дырку! Грохнули еще два выстрела. Отдаленный шум поезда был уже едва слышен, но кому-то было наплевать. Деревянная перегородка затрещала. Она была сколочена давно и основательно, но не настолько основательно, чтобы остановить пули 45-го калибра. Где-то надо мною глубоко вздохнул бармен. На лицо мне упало что-то мокрое и горячее. — Ребята, вы меня пристрелили! — прошептал он и, покачнувшись, начал на меня падать. Я вовремя успел отскочить от него. Подполз к тому краю стойки, что был ближе к улице, и заглянул за него. Примерно в 10 дюймах от моего лица, и на одном с ним уровне на меня глядело лицо человека в коричневой шляпе. Мы смотрели друг другу в глаза какую-то долю секунды. Оказалось, достаточно долго, чтобы из семечка успело вырасти взрослое дерево. Это бесконечно долгое время было настолько коротким, что тело бармена все еще падало позади меня, медленно описывая дугу в воздухе. Это был мой последний пистолет. Он не достанется никому. Я поднял его раньше, чем мой визави успел хотя бы осознать, что происходит. Он не предпринял ничего. Просто, соскользнув по стойке бара, тихо опустился на бок и выпустил изо рта большой красный пузырь. Этот выстрел я услыхал. Он загрохотал так громко, словно наступил конец света, так громко, что я едва услышал, как захлопнула задняя дверь. Я осторожно подполз к краю перегородки, брезгливо отпихнул чей-то валявшийся на полу пистолет и высунул из-за угла кончик своей шляпы. По ней никто не стрелял. Тогда я одним глазом выглянул за стойку. Задняя дверь была закрыта, и комната перед ней пуста. Я встал на колени и прислушался. Где-то хлопнула еще одна дверь. Взревел мотор, отъехала машина. Я чуть с ума не сошел. Скачком перелетев через комнату, я распахнул заднюю дверь и ринулся туда. Это была обычная ловушка. Спектакль с хлопанием дверей и шумным отъездом машины. Я успел увидеть взмах, сжимавший бутылку руки. В третий раз за 24 часа я провалился в небытие. На этот раз вынырнул я из него с отчаянным воплем, задыхаясь от едкой вони на штыря в носу. Сжав кулак, я свингом ударил по какому-то лицу, однако свинга не получилось. Бить мне было нечем. Каждая моя рука превратилась в четырехтонный якорь. Я мог только ворочаться и глухо рычать. Расплывшееся передо мной лицо материализовалось в усталую, но внимательную физиономию человека в белом халате, врач скорой помощи. «Нравится?» — усмехнулся он. «А некоторые даже пьют его на десерт с рюмочкой тоника». Он потянул меня за руку, резкий холод обжег мне плечо, и в него вонзилась иголка. — Легкое огнестрельное ранение, — сказал он. — Но вот голова ваша не в лучшем виде, гулять пока не придется. Его лицо отодвинулось. Я поводил глазами по сторонам, кругом туман и какие-то расплывчатые тени. Потом я начал различать еще одно лицо, внимательное, молчаливо сосредоточенное. Девушка, Кэрол Прайд. — Ага, — сказал я, — вы следили за мной, с вас станется. Она улыбнулась и пошевелилась. Потом ее пальцы начали гладить меня по щеке, и я уже не мог ее видеть. — Нет, это все ребята из машины полицейского патруля, — сказала она. — Эти бандиты завернули вас в ковер, чтобы погрузить в кузов грузовика. Видеть толком я не мог. Передо мной проскользнул какой-то высокий краснолицый человек в синем. В руке он держал взведенный револьвер. Где-то позади него кто-то хрипло закричал. Она сказала, они еще двоих сготали в ковер. Но те уже были мертвые. Уф, идите домой, — гнусаво проворчал я. Идите и пишите ваш очерк. Вы уже говорили это сегодня, дурачок. Она все так же гладила меня по щеке. Я думал, раз вы отправились сюда, вы забыли эти глупые шутки. «Спать хочется?» «Ладно, об этом уже позаботились», — раздался где-то рядом отрывистый голос. «Отвезите-ка этого типа куда-нибудь, где вы сможете им заняться как следует. Я хочу, чтобы он остался жив». Словно из тумана передо мной появился Рейс. Лицо его медленно принимало четкие очертания, серое, внимательное, очень строгое. Вот оно склонилось ниже. Рейс сел рядом со мной. — Значит, вам все-таки непременно надо было поиграть в Шерлока Холмса, — сказал он злым, колючим голосом. — Ладно, рассказывайте. К чертям вашу голову и как он там себя чувствует. А что напрашивались, то и получили. Дайте мне выпить. Что-то задвигалось, блеснуло в тумане, и к моим губам прижалось горлышко фляжки. Жизненная сила вливалась ко мне в глотку. Холодная струйка потекла по подбородку. Я отвернулся от фляжки. — Спасибо. Главного взяли, Магуна. Он весь нашпигован свинцом, но, кажется, выкарабкается. Его везут сейчас в город. — Индейца нашли. — А? — поперхнулся он. кустах под крестом мира на палисадах. Я его застрелил. Нечаянно. Мать! Рэвис пропал в тумане. Легкие пальцы продолжали медленно и ритмично гладить мою щеку. Рэвис снова выплыл из тумана и сел рядом. Откуда взялся этот индеец? Отрывисто бросил он. Что-то вроде телохранителя и вышибалы у Сукисяна, экстрасенса Сукисяна. Он... Про Сукисяна мы знаем, — хмуро ворвал меня Рэвис. Вы, мистер Шерлок Холмс, пролежали в отключке больше часа. Леди рассказала нам про те карточки. Она утверждает, что это ее вина, но я и не верю. Да в любом случае все это странно, но несколько человек наших ребят уже уехали туда. Я там был, — сказал я, — у него дома. Он точно что-то знает, только я не знаю, что именно. Он испугался меня, но не стал меня мочить, непонятно. «Любитель», — сухо проговорил Рэвис. «Он оставил эту работу для Муза Магуна. Муз Магун был парень крутой до сегодняшнего дня. Хвост за ним тянется отсюда до Питтсбурга. Держите-ка, только посторожней. Это особый напиток, специально для предсмертной исповеди, слишком хорош для такого идиота, как вы». Фляжка снова коснулась моих губ. «Послушайте», — прохрипел я, — «это ведь была одна команда, Сукисян мозги, Линдли полуказательный палец. Наверное, он повел с ними какую-то двойную игру. Потрясающая мысль», — сказал Рэвис, и тут где-то вдалеке зазвенел телефон, и чей-то голос сказал: «Вас, лейтенант!» Рэвис ушел. Вернувшись, он уже не стал ко мне подсаживаться. «Может быть, вы и правы», — мягко проговорил он. «Может, тут вы и правы. В доме на вершине холма на Брентвудских высотах обнаружен сидящий в кресле мертвый блондин, над которым плачет женщина. Самоубийство. На столе рядом с ним лежит ожерелье из жадеита. Слишком много мертвецов», — пробормотал я и потерял сознание. Очнулся я в карете скорой помощи. Сначала я думал, что я там один, но потом понял, что нет, почувствовав на лице и руку. Теперь я был слеп, как крот. Я даже не видел лица, глаза и лоб были сплошь обмотаны повязками. «Доктор сидит в кабине с шофером», — сказала она. «Можете взять меня за руку, хотите, я вас поцелую, если от меня ни к чему не будет обязывать». Она тихо рассмеялась. «Я думаю, вы будете жить», — сказала она и поцеловала меня. «У вас волосы пахнут шотландским виски. Вы что, в нем купаетесь?» «Доктор сказал, что с вами нельзя разговаривать». Они стукнули меня по голове полной бутылкой. «Я рассказал Рэвису про индейца». «Да?» «Я рассказал ему, что, по мнению миссис Прендергаст, Пол был замешан». «Вы ни разу не упомянули миссис Прендергаст», — перебила она меня. «На это я ничего не сказал». Через некоторое время она снова заговорила. «Этот Сукисян, похож бы он был на бабника?» «Доктор сказал, что со мной нельзя разговаривать», — ответил я.